На поле Куликовом. Река раскинулась, течет, грустит лениво и моет берега. Над скудной глиной желтого обрыва в степи грустят стога. О, Русь моя! Жена моя, до боли нам ясен долгий путь. Наш путь стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь. Наш путь степной, наш путь в тоске безбрежной, в твоей тоске, о Русь! И даже мглы ночной и зарубежной я не боюсь. Пусть ночь, домчимся, озарим кострами степную даль. В степном дыму блеснет святое знамя и ханской сабли сталь. И вечный бой! Покой нам только снится. Сквозь кровь и пыль летит, летит степная кобылица и мнет ковыль. И нет конца, мелькают версты, кручи. Остановись! Идут, идут испуганные тучи. Закат в крови. Закат в крови, из сердца кровь струится. Плачь, сердце, плачь. Покоя нет, степная кобылица несется вскачь.